И снова вспоминаются слова, оставленные мне Христом однажды. Он предлагал высокие слова, и царствие небес, и титул брата. Он говорил: «Учитесь у меня». Он говорил: «Мое возьмите бремя». А мы же прочь спешим, хлестнув коня, не зная, что петля у ног не стремя. Как многие ошиблись глубоко в несовременном этом слове «бремя». Хотелось жить по-своему, легко, что выбор ложный показало время. Ведь если наши плечи не займет та ноша, что Иисус Христос предложит, то враг свою обманом принесет и непосильный груз на плечи сложит. И потому порой так много слез и горьких бед на жизненных дорогах. Христово иго он бы с нами нес, покой давал бы на крутых порогах. А если мы избрали путь иной, подставили врагу послушно плечи, то носимся мы с тяжестью двойной, гонимые ударом вражьей плети. Как важно различить слова Христа между елейными словами мира, не уклониться от его креста, не сесть во сглаве вражеского пира. Ведь нам потом его не расхлебать во все тяжелые земные годы. Дай Бог нам бремя Божие избирать, с ним разделяя радость и невзгоды. И через все века еще звучит его такое нежное: «Придите». Он словно пастырь в двери к вам стучит. Мой вам совет: свой шанс не упустите. Аминь.